чего приуныл. Дома сидишь, на учебу забил. Дай хуй здесь учебу, не будь задротом. Пойдем-ка за мной по горячим пойдем. Ну и пусть в карманах нет ни гроша. За деньги не купишь, его хочет душа. Так мало времени, поторопись. Не служи никому, брат, это твоя жизнь. Оставь все дерьмо позади. Парься в доме ладья, ведь нас с тобой еще столько ждет впереди. Ведь мы так молоды, брата, и мы с тобой еще объездим весь мир. По улицам Нью-Йорка голышом пробежим. Покурим косяк прямо на Эйфелевой башне. Трахнем на двоих трансвеститов в Таиланде. Подцепим Венеру и будем лечиться. Вместе потом забухаем в больнице. Один лишь девиз вместо тысячи фраз. Мы живем один раз, мы живем один раз.